Глава 22. Старательно расчесав белокурые локоны, напудрив нос и намазав губы, Виктория снова уселась с Джульеттой на балконе отеля Тио поджидать своего Ромео. И Ромео, когда настал срок, явился. Он шел по газону, озираясь во все стороны. «Эдвард!» — тихо позвала Виктория. Он поднял голову. «А, Виктория, вот ты где! Поднимайся сюда!» «Я мигом!» И через минуту он уже очутился на балконе, где в это время, кроме Виктории, никого не было. «Здесь будет спокойнее», — сказала Виктория. «Потом спустимся, и Маркус даст нам что-нибудь выпить». Эдвард недоуменно вытаращил на нее глаза. «Послушай, Виктория, ты вроде что-то сделала со своими волосами». Виктория чуть не задохнулась от возмущения. «Кто мне еще раз скажет про волосы? Я того просто трахну стулом по голове». «По-моему, раньше было лучше», — рассудил Эдвард. «Это ты Катерине скажи». «Катерине? А она-то при чем?» «При всем», — ответила Виктория. «Ты велел, чтобы я с ней подружилась. Я и послушалась. Знал бы ты только, к чему это меня привело. Кстати, где ты пропадала все это время, Виктория? Я даже беспокоиться начал». «Да? Неужели? Где же я, по-твоему, была?» «Катерина мне передала от тебя, что тебе срочно понадобилось выехать в Мосул, что дело очень важное, что у тебя хорошие новости, и что ты со мной свяжешься, когда будет можно». «И ты, конечно, поверил?» Чуть ли не с жалостью спросила Виктория. «Я подумал, ты напала на какой-то след, и понятно, Катерине ведь не скажешь. А у тебя не мелькнуло подозрение, что Катерина все врет и что меня ударили по голове?» «Что?» — Эдвард выпучил глаза. «Усыпили хлороформом, морили голодом?» Эдвард торопливо огляделся вокруг. «Господи, боже мой, у меня и в мыслях не было. Послушай, тут неприятно разговаривать, смотри, сколько окон. Может, пойдем в твою комнату?» «Ладно, ты вещи привез?» «Да, выгрузил у швейцара. Потому что когда целых две недели не во что переодеться...» «Виктория, да что же с тобой приключилось?» «Слушай, я на машине. Поехали в Девоншир. Ты ведь там еще не была?» «В Девоншире?» — не поняла Виктория. «Это просто такое название. Место одно под Багдадом. Там замечательно в это время года. Поехали, а? Столько времени не были вдвоем. С Вавилона. Вот только что скажет доктор Радбоун со своей масличной ветвью». «Провались, доктор Радбоун, я от него так и так ухожу, от старого осла, надоел». Они сбежали по лестнице к подъезду, где ждал автомобиль Эдварда, и поехали в южном направлении по широкой, обсаженной деревьями дороге, потом свернули, покатили, переваливаясь и оседая между пальмами, по мосткам, над оросительными каналами, и внезапно очутились в роще во всех направлениях, пересеченной канавками с водой. Деревья в роще, главным образом миндаль и абрикосы, как раз зацветали. Это было как в сказке. За рощей протекал тигр. Эдвард и Виктория вылезли из автомобиля и пошли гулять среди деревьев в цвету. «Какая прелесть!» — глубоко вдыхая ароматный воздух, сказала Виктория, будто английская весна. Веял нежный теплый ветерок. Они сели на ствол упавшего дерева под розовым цветочным пологом. «А теперь, дорогая, — попросил Эдвард, — расскажи мне, что с тобой было? Я так и страдался». «Правда?» — она блаженно улыбнулась и рассказала ему все, как пошла мыть волосы, как отбивалась, когда лицо ей залепили тряпкой с хлороформом, как плохо себя чувствовала, когда очнулась, как убежала и случайно встретилась с Ричардом Бейкером, и как по дороге к месту раскопок назвалась Викторией Понсфуд-Джонс, а потом умудрилась почти две недели изображать из себя прибывшую из Англии студентку-археолога. В этом месте Эдвард весело расхохотался. «Ну, Виктория, ты просто чудо! Чего ты только не насочиняешь?» «Да, я знаю», — повинилась Виктория. «Дядя, профессор Понсфуд-Джонс, а раньше еще другой дядя, епископ». И тут она вдруг вспомнила, о чем собралась спросить Эдварда в Басре, когда миссис Клейтон ее прервала и позвала пить коктейли. «Я еще раньше хотела спросить», — сказала она. «Откуда ты-то знал про епископа?» И почувствовала, как он сдавил ей пальцы. Он поспешно, чересчур поспешно ответил: «Ты же мне сама сказала, не помнишь?» Виктория взглянула на него. Удивительно, думалось ей впоследствии, как одна случайная пустяковая обмолвка смогла произвести такое сокрушительное действие. Эдвард оказался застигнут врасплох, он был совершенно не подготовлен к ответу, растерялся, и с лица его упала маска. Виктория смотрела на него, и внезапно у нее в мыслях все перевернулось, как в калейдоскопе, и сложилось в симметричную картину. Она поняла правду. Может быть, на самом деле это произошло и не внезапно, а исподволь. Вопрос Откуда Эдвард знает про дядю епископа, в подсознании все время беспокоил ее, подталкивая к неизбежному выводу. Про епископа Лангоусского она Эдварду ничего не говорила. Единственное, от кого еще он мог о нем узнать, это от мистера и миссис Гамильтон Клипс. Но когда мадам пересаживалась в Багдаде на поезд, он находился в Басре, и видеться они не могли. Значит, он узнал еще в Англии. Выходит, он и о ее предстоящем прибытии в обществе миссис Гамильтон Клипс тоже знал. И вообще, то чудесное совпадение никаким совпадением не было. Оно было задумано и спланировано заранее. Теперь, глядя на его лицо без маски, Виктория поняла, что подразумевал Кармайкл, когда произнес имя Люцифер. Она знала, что он увидел в консульстве за дверью, распахнутой из коридора в солнечный сад. Он увидел вот это прекрасное лицо, на которое она смотрит сейчас. Ведь оно и в самом деле было прекрасно. «Как пал ты с неба, Люцифер, сын зари!» Не доктор Радбоун, а Эдвард играет незаметную роль, какой-то секретаришка, а на самом деле именно он всем заправляет и распоряжается, используя Радбоуна как вывеску. И Радбоун предостерегал ее, советовал уносить ноги, пока не поздно. Виктория вгляделась в это прекрасное злое лицо, и глупенькая детская влюбленность в ее сердце растаяла без следа. Не какая-то и не любовь, то чувство, что она испытывала к Эдварду. Точно так же она до Эдварда была влюблена в Хамфри Богарта, а потом в герцога Эдинбургского. Богарт Хамфри — знаменитый американский киноактер 30-40-х годов. Герцог Эдинбургский — титул мужа английской королевы. А Эдвард вообще не питал к ней никакого чувства. Он нарочно, с расчетом, пустил в ход свое ослепительное мужское обаяние и подцепил ее, дурочку, прямо на улице, а она и попалась на крючок. Удивительно, как много мыслей может пронестись в мозгу за одно краткое мгновение. Это как озарение, голову ломать не приходится. Просто осеняет, и начинаешь вдруг все ясно понимать, сразу и все. Может быть, потому что на самом деле подспудно понимаешь уже давно. Но инстинкт самосохранения молниеносно, как всегда у Виктории, подсказал ей, что надо держать на лице выражение идиотического восторга, потому что ей угрожает смертельная опасность. И спасение только в одном — у нее есть только один козырь. Виктория тут же пустила его в ход. «Да ты же все знал!» — всплеснула она руками. «Даже что я лечу сюда! Ты же, наверное, это и устроил. Ах, Эдвард, ты такой замечательный!» Ее лицо, послушное зеркало любой игры чувств, сейчас выражало одну эмоцию — безбрежное обожание. И на его лице она прочитала ответ, слегка презрительную усмешку облегчения. Она почти читала его мысли. «Дура, это проглотит что угодно. Я могу из нее веревки видеть». «Но как тебе удалось?» — восхищенно спросила Виктория. «У тебя, наверное, огромные возможности. Ты, я думаю, совсем не тот, каким притворяешься. Ты, как ты тогда говорил, царь вавилонский». Он весь залучился самодовольством. Под личиной простого симпатичного юноши Виктория разглядела власть, красоту и беспощадность силы. «Я же только жалкая христианская раба», — подумала она. Но вслух пролепетала, и какого усилия ей это унижение стоило. Однако нужен был последний художественный штрих. «Но все-таки ты ведь меня любишь». Его презрение уже не поддавалось утайке. Вот дура. Все женщины — безмозглые дуры. Любая готова поверить, что ты от нее без ума, а остальное их не интересует. Ни величие, ни строительство нового мира. Подавай им любовь. Одно слово — рабы. Ими и пользуются, как рабами, для достижения своих целей. Ну, конечно, люблю. Но что все это значит? Скажи мне, Эдвард, чтобы я могла понять. Мы строим новый мир, Виктория. Он возникнет из обломков и праха старого мира. Расскажи. Он принялся рассказывать, и она поневоле была захвачена удивительной мечтой. Порочные обитатели старого мира обречены уничтожить друг друга. Жирные старики, думающие только о прибылях, стоящие на пути прогресса, и тупые фанатики-коммунисты, стремящиеся устроить на земле свой марксистский рай. Будет тотальная война, тотальная гибель, а затем новые небеса и новая земля, и на ней горстка избранных, существа высшего порядка, ученые, агрономы, администраторы, молодые красавцы вроде Эдварда, Зигфриды нового мира. Зигфрид — герой германо-скандинавской мифологии и эпоса, подвиги которого были воспеты в многочисленных немецких и скандинавских памятниках литературы, в песне о Нибелунгах, старшей Эдди, младшей Эдди и других. Все юные, все уверенные в своем высоком предназначении. Когда по земле прокатится волна гибели, придут они и продолжат историю. Безумство, но безумство созидательное. В мире разгромленном, распадающемся, нечто в этом духе может произойти. «Но подумай обо всех бедных людях, которые должны будут для этого погибнуть», — сказала Виктория. «Ты не понимаешь», — ответил Эдвард. «Они не имеют значения». «Не имеют значения. Вот вера Эдварда». И ей вдруг неизвестно, почему подумалось о простых глиняных горшках 3000-летней давности, побитых и замазанных битумом. Они как раз и имеют значение. Различные предметы ежедневного обихода, и семья, для которой надо готовить пищу, и 4 стены, ограждающие семейный очаг, и скромные домашние ценности. Все эти тысячи простых людей, которые занимаются своими проблемами, обрабатывают свою пашню, лепят горшки и воспитывают детей, смеются и плачут, встают утром и ложатся спать вечером. Это они как раз и имеют значение, а не ангелы со злыми лицами, затеявшие строить новый мир и не думающие о жертвах. Виктория осторожно, понимая, что сейчас здесь ей угрожает смертельная опасность, проговорила: «Эдвард, ты удивительный. А как же я? Какое я могу принять участие? А ты хочешь помогать? Ты поверила?» Но она проявила благоразумие. Внезапное и полное обращение — это было бы чересчур. «Я, мне кажется, поверила в тебя. И что ты мне велишь, Эдвард, я все исполню». «Умница», — похвалил он. «Тебе ведь для чего-то понадобилось, чтобы я сюда прилетела? Была же какая-то причина». «Ну а как же? Помнишь, я тебя тогда сфотографировал?» «Помню». «Дурище», — выругала себя Виктория, нос задрала и рот разинула. «Меня поразил твой профиль. Потрясающее сходство! И я сделал снимки, чтобы удостовериться». «Сходство с кем?» «С одной женщиной, которая нам страшно вредит, по имени Анна Шейли». «Анна Шейли», — недоуменно повторила Виктория. «Вот уж неожиданность. Она похожа на меня. В профиль просто одно лицо. И что интересно, у тебя слева на верхней губе есть небольшой шрам. Это я в детстве скакала на деревянной лошадке и упала. А у нее ушки торчали, острые такие. Я ей разрезала себе губу. Но он мало заметен, если запудрить хорошенько. И у Анны Шейли такой же шрам, и в том же самом месте. Это очень ценно. Рост и фигура тоже более или менее одинаковые. Она постарше, но всего лет на 5. Основное различие — волосы. Она блондинка, а ты брюнетка. И совсем другая прическа. Глаза у нее будут посинее, но это не важно. В темных очках не разберешь. И тебе из-за этого нужно было, чтобы я приехала в Багдад? Потому что я на нее похожа? Да, я подумал, что такое сходство может оказаться полезным. Поэтому ты все и устроил. А клипсы кто они? Никто, просто выполняют, что им велят. У Виктории по спине пробежал холод. Его безразличный, лишенный всяких эмоций тон как бы подразумевал, что ему обязаны слепым послушанием. Вообще в их безумном замысле есть многое от религии, подумала Виктория. Эдвард сам себе бог, и это ужаснее всего. Вслух она сказала: «Ты тогда объяснил мне, что Анна Шейли у вас главный начальник, царица пчел». «Должен же я был тебе что-то сказать, сбить со следа». «А то ты столько всего уже пронюхала». «Если бы не случайное сходство с Анной Шейли, тут бы мне и конец», — подумала Виктория. Она спросила: «А кто она на самом деле?» «Она доверенный секретарь Отто Моргенталя, американского и международного банкира, но это еще не все. У нее потрясающий финансовый ум. И есть основания подозревать, что она выследила многие наши финансовые операции». 3 человека представляли для нас угрозу. Руперт Крофтон Ли, Кармайкл, с этими уже покончено. Остается Анна Шейли. Ее прибытие в Багдад ожидается через 3 дня. Но пока что она исчезла. Исчезла? Где? В Лондоне. Словно сквозь землю провалилась. И никто не знает, куда она делась? Дейкин, возможно, знает. Но и Дейкин не знает. Виктории это известно, а Эдварду нет. «Где же Анна Шейли может быть?» Виктория спросила: «И у вас даже предположений нет?» «Есть некоторые предположения», — ответил Эдвард. «Какие?» «Анна Шейли во что бы то ни стало должна присутствовать на конференции в Багдаде. А начало конференции, как ты знаешь, назначено через 5 дней». «Так скоро?» — я понятия не имела. «Мы держим под надзором все въезды в страну. Она, конечно, приедет не под собственным именем и не на правительственном самолете. У нас есть каналы, по которым мы в этом удостоверились. И мы проверили все списки частных пассажиров всех авиалиний. На британской заграничной авиации зарегистрирована некая Грета Харден. Мы прошлись по ее данным в Англии. Такого человека не существует. Имя вымышленное, указанный адрес неверный. Наше предположение, что Грета Харден — это и есть Анна Шейли. Он добавил, ее самолет прибывает в Дамаск послезавтра. И что потом? Эдвард вдруг заглянул ей в глаза. А что потом зависит от тебя, Виктория? От меня? Ты займешь ее место. Виктория тихо сказала, как с Рупертом Крофтоном Ли. Сказала почти шепотом, при той подмене Руперт Крофтон Ли был убит. И теперь, по-видимому, тоже подразумевается, что Виктория выйдет на замену, а Анну Шейли или Грету Харден убьют. Но если она и не согласится, Анну Шейли все равно должны убить. А Эдвард ждет ответа, и если он хоть на мгновение в ней усомнится, тогда она, Виктория, умрет. И умрет, не успев никого ни о чем предупредить. Нет, надо соглашаться и при первой возможности оповестить мистера Дейкина. Она сделала глубокий вздох и сказала, «Но я же не сумею, Эдвард. Меня сразу разоблачат. Я не умею говорить американским голосом». Анна Шейли говорит почти без акцента, и потом у тебя будет ларингит, воспаление слизистой оболочки гортани. Это подтвердит один из лучших здешних врачей. «У них всюду свои люди», — подумала Виктория. «А что я должна буду делать?» — спросила она. «Прилетишь из Дамаска в Багдад под именем Греты Харден, немедленно сляжешь в постель и получишь от нашего уважаемого доктора разрешение подняться только перед самым началом конференции. А там представишь документы, которые привезла с собой». «Настоящие документы?» «Конечно нет. Мы их подменим». «И что в них будет?» Эдвард усмехнулся. «Неопровержимые доказательства колоссального коммунистического заговора в Америке». «Ишь, как ловко придумали», — мелькнуло в голове у Виктории. Вслух она только спросила, «Ты правда думаешь, я справлюсь, Эдвард?» Ее искреннее волнение вполне отвечало роли, которую она сейчас играла. «Уверен. Ты, я заметил, так смачно притворяешься, просто невозможно не поверить». Виктория сокрушенно вздохнула. «Но как вспомню про клипсов, я чувствую себя последней дурой». Он самодовольно рассмеялся. «Только и ты тоже последний дурак», — злорадно подумала Виктория, сохраняя на лице маску восхищения. «Если бы ты тогда в Басре не сболтнул насчет епископа, я бы не разгадала твой обман». Потом она спросила, «А доктор Радбоун?» «Что доктор Радбоун? Он просто вывеска». Эдвард насмешливо скривил губы. «Радбоуну некуда деваться. Знаешь, что он делал все эти годы? Присваивал себе 3/4 пожертвований, которые поступают в его организацию со всех концов света. Такого мошенника мир не знал со времен Хорейшоба Томли». Хорейшоба Томли — мошенник, прославившийся организацией крупной аферы с государственными облигациями. Скупал их у населения по 1 фунту, официальная цена 5 фунтов, а на остальные 4 фунта устроил лотерею. В результате ему удалось прикарманить 5 миллионов фунтов стерлингов. В 1922 году приговорен к 7 годам каторги. «Нет, Радбоун полностью у нас в руках. Мы ведь в любую минуту можем его разоблачить, и он это знает». Но Виктория вдруг почувствовала признательность к этому старику с благородным высоким лбом и с низкой корыстной душой. Может, он и жулик, но, по крайней мере, не безжалостный. Он хотел, чтобы она вырвалась от них, пока не поздно. «Все работает на пользу нашему новому порядку», — произнес Эдвард. «А Эдвард, который кажется таким нормальным, на самом деле сумасшедший», — вдруг поняла Виктория. «Наверное, человек не может не сойти с ума, если берет на себя роль Бога. Говорят, что главная христианская добродетель — смирение. Теперь понятно, почему. Смирение позволяет сохранять разум и оставаться человеком». «Пора», — сказал он. «Надо доставить тебя в Дамаск и разработать план действий на послезавтра». Виктория живо вскочила, только бы выбраться из этого Деваншира и снова очутиться в людном Багдаде, в отеле «Тио», под крылышком у шумного, приветливого, любезного Маркуса, и Эдвард будет не так страшен. Ей предстоит двойная роль. Надо по-прежнему обманывать Эдварда, изображая собачью преданность, и в то же время тайно сорвать его планы. Она сказала, «Ты думаешь, мистер Дейкин знает, где Анна Шейли?» Может, мне попытаться разузнать? Глядишь, он обмолвится. Вряд ли. К тому же ты Дейкина не увидишь. А он велел мне сегодня вечером к нему зайти. Без зазрения совести соврала Виктория, ощутив холодок в спине. Ему покажется странно, что я не явилась. Теперь уже не важно, что ему покажется. У нас уже все продумано. Он добавил, в Багдаде тебя больше не увидят. Но, Эдвард, в Тио все мои вещи. Я номер сняла. Шарф, бесценный шарф. Твои вещи тебе больше не понадобятся пока. У меня для тебя готова другая одежда. Поехали. Они снова уселись в автомобиль. Виктория думала, можно было ожидать, что Эдвард больше не допустит моей встречи с мистером Дейкином после того, как я его уличила. Не такой же он все-таки дурак. Он верит, что я от него без ума, в этом он, по-моему, не сомневается, но, конечно, рисковать не станет. Она спросила, а если меня начнут искать, когда увидят, что я не появляюсь? Мы это уладим. Официально ты попрощаешься со мной на мосту и отправишься навестить знакомых на западном берегу. А на самом деле? Потерпи, увидишь. Виктория замолчала, и они покатили, трясясь и подскакивая по камням, между пальмовыми стволами, по мосткам, через оросительные каналы. Лефарж буркнул себе под нос Эдвард. Что, черт возьми, хотел Кармайкл этим сказать? У Виктории испуганно заколотилось сердце. «Ах, да!» — проговорила она. «Забыла тебе сказать. Может, это не важно, не знаю. К нам на раскопки в Тель-Асват приезжал человек, которого звали мсье Лефарж». «Что?» Эдвард так всполошился, что чуть не остановил автомобиль. «Когда?» «Ну, не знаю, примерно с неделю назад. Говорил, что едет с раскопок в Сирии, там сие Паро, кажется, скопает». «А два француза, Андре и Жюве, при тебе не появлялись?» «Как же», — ответила Виктория. «У одного еще заболел живот, он ушел в дом и лег». «Это были наши люди», — сказал Эдвард. «А зачем они приезжали? Меня искали?» «Нет, я понятия не имел, где ты. Но Ричард Бейкер находился в Басре одновременно с Кармайклом. Была мысль, не передал ли Кармайкл что-то Бейкеру. Он жаловался, что у него в вещах рылись. Нашли они что-нибудь?» «Нет, ты постарайся вспомнить, Виктория. Мсье Лефарж приезжал до этих двоих или позже?» Виктория отчаянно наморщила лоб, соображая, какой образ действий приписать мифическому месье Лефаржу. «Это было...» «Да, точно, накануне того дня, когда приезжали они», — наконец заключила она. «И что он делал?» «Ну что, пошел на раскопки с профессором Понсфотом Джонсом, а потом Ричард Бейкер увел их в дом смотреть ценные находки». «Значит, пошел в дом с Бейкером, и они разговаривали?» «Наверное. Не станешь же рассматривать разные интересные предметы в полном молчании, правда?» «Лефарж», — задумчиво повторил Эдвард, — «что еще за Лефарж? Почему у нас на него ничего нет?» Викторию так и подмывало ответить, он родной брат миссис Харрис. Миссис Харрис — вымышленная приятельница одного из персонажей в романе Диккенса «Мартин Шелзвит». Но она сдержалась. Очень это удачно она придумала мсье Лефаржа. Он теперь уже ей ясно представлялся. Такой хилый, болезненный молодой человек с усиками и черными волосами. И когда Эдвард попросил, она описала его точно и подробно. Автомобиль уже ехал по окраинам Багдада. Но вот Эдвард свернул на улицу, застроенную виллами в псевдоевропейском стиле, с балконами и садиками. Перед одной из вилл стоял большой загородный автомобиль. Эдвард остановился позади него, и они с Викторией вышли и поднялись по ступенькам на крыльцо. В дверях их встретила сухощавая смуглая женщина. Эдвард заговорил с ней по-французски, и притом очень быстро, так что Виктория, знавшая французский не ахти как, поняла только общий смысл. Вот эта девушка, и перемены должны быть произведены немедленно. Француженка обратилась к Виктории и вежливо пригласила ее следовать за собой. Она привела ее в спальню. Там на кровати было разложено облачение монахини. По знаку француженки Виктория все с себя сняла, надела грубую шерстяную рубашку, а поверх темную ризу в широких средневековых складках. Француженка приладила ей на голову монашеский плат. Виктория украдкой взглянула в зеркало. Бледное простое личико в обрамлении пышного белого платка, мелко собранного под подбородком, выглядело каким-то неземным и невинным. Француженка надела ей на шею нитку деревянных четок, и после этого ее, шаркающую по полу подошвами слишком просторных грубых башмаков, вывела к Эдварду. «Годится», — одобрил Эдвард. «Смотри все время в пол, особенно при мужчинах». Затем к ним вышла сама француженка, тоже одетая монахиней. Эдвард проводил их к большому автомобилю. за рулем которого теперь сидел рослый смуглый мужчина в европейском платье. «Дальше все зависит от тебя, Виктория. Выполняй в точности то, что тебе будет сказано», — произнес Эдвард с металлом в голосе. «А ты разве не едешь, Эдвард?» — жалобно спросила Виктория. Он улыбнулся. «Мы увидимся через 3 дня», — сказал он. И с прежней вкрадчивостью тихо добавил: «Не подведи меня, дорогая. Только тебе одной под силу это дело. Я тебя люблю, Виктория. Не рискну при людях поцеловать монахиню, но хотел бы». Виктория по-монашески скромно опустила глаза, выполняя полученные наставления, но в действительности просто пряча взыгравшую радость. «Ну, Иуда!» — мысленно выругалась она, а вслух все так же любовно произнесла: «Я, похоже, и вправду твоя христианская раба». «Ну и умница», — сказал Эдвард. «И не волнуйся, документы у тебя в полном порядке. На сирийской границе все пройдет без сучка и задоринки. Кстати, твое церковное имя — сестра Мария. Все бумаги у сестры Терезы, которая тебя сопровождает, и она будет распоряжаться. А ты только смотри, все выполняй. Не то, я честно тебя предупреждаю, быть беде». Он отошел от дверцы, приветливо помахал рукой, и автомобиль тронулся. Виктория откинулась на спинку сиденья и принялась обдумывать, как вести себя дальше. Можно, проезжая через Багдад или на сирийском пограничном пропускном пункте, поднять шум, закричать «Спасите!», заявить, что ее увозят насильно против ее воли, словом, так или иначе выразить протест, не откладывая. К чему это приведет? Ясно, что всего вероятнее гибели Виктории Джонс. Виктория заметила, как сестра Тереза деловито спрятала в рукаве маленький пистолет. Ей не дадут возможности высказаться. А можно подождать до Дамаска и выразить протест там. Вероятно, исход будет тот же. Или ее слова опровергнут с помощью показаний шофера и монахини-спутницы, предъявят документы, что она психически больна. Самое правильное — принять их план и выполнить все, как они требуют. Вернуться в Багдад под именем Анны Шейли и сыграть роль Анны Шейли до конца, потому что тогда напоследок неизбежно наступит мгновение, когда она очутится вне их власти, и Эдвард утратит контроль над ее действиями и словами. Если поддерживать в Эдварде уверенность, что она пойдет ради него на все, то в конце концов она окажется одна, когда надо будет встать перед делегатами конференции и предъявить подложные документы, и Эдварда там не будет. Что может ей помешать тогда заявить: «Я не Анна Шейли, а эти документы ложные и сфабрикованные»? Как это Эдвард не предусмотрел такую опасность? Вот уж действительно, тщеславие — слепящая сила, и ахиллесова пята. Ахилл, согласно Илиаде Гомера, один из храбрейших греческих героев, его мать, богиня Фидита, чтобы сделать сына бессмертным, окунула его, когда он был младенцем, в священные воды Стикса. Лишь пятка, за которой она его держала, не коснулась воды и осталась уязвимой. Ахилл погиб от стрелы Париса, поразившей его в пятку. Отсюда выражение «ахиллесова пята» — уязвимое место. Надо еще иметь в виду, что Эдварду и его дружкам для выполнения их замысла без Анны Шейли никак не обойтись. Подыскать другую девушку, похожую на Анну Шейли, чтобы даже шрам был в том же месте, не так-то просто. Виктория вспомнила, что у Дюбоска в Лионском почтовом был шрам над бровью, а также искривленный мизинец. Одно от рождения, другое — результат несчастного случая. Такие совпадения бывают, надо думать, крайне редко. Нет, эти сверхчеловеки нуждаются в маленькой секретарше Виктории Джонс, а не она в них, и поэтому они у нее в руках. Автомобиль переехал через мост. Виктория с нежностью смотрела на воды Тигра. Впереди пылилось широкое шоссе. Пальцы Виктории начали перебирать деревянные четки. Тихий стук их успокаивал. «В конце концов», — умиротворенно подумала Виктория, — «я ведь христианка. А для христианки, по-моему, в 100 раз лучше быть мученицей, чем царем вавилонским. Это я к тому, что, похоже, мне придется принять мученическую смерть. Хорошо хоть что не во рву со львами. Львы — это уж очень неприятно». Последователи христианского учения, возникшего во второй половине первого века в восточных провинциях Римской империи, подвергались в первые века нашей эры жестоким преследованиям со стороны римских императоров, в том числе их кидали на растерзание диким зверям.